умением поднять душу от быта, от мелочных пересудов к чему-то крупному, без всякой напыщенности внести в разговор романтическую ноту. Я спохватываюсь. Давным-давно нужно идти, пролетел почти час, таксист, наверное, проклинает обманувшего его пассажира. Встаю и прощаюсь с Ольгой Леонардовной. Она разочарованно тянет: «Куда же вы?» и протягивает мне с улыбкой руку для поцелуя. Выскакиваю из подъезда, когда моя машина с зеленым огнем уже разворачивается в переулке, собираясь уехать. Я останавливаю ее взмахом руки, счастливый, выслушиваю сердитую воркотню водителя, а из открытого окна четвертого этажа доносится: «Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь». Это, наконец, Федя наладил песню. Обратной дорогой я думаю об Ольге Леонардовне. Мне трудно сразу собрать и определить свои впечатления, но главное — это радость увидеть значительного человека чеховской поры и чеховского круга. И мне стыдно за то, что я разделял недоброе предубеждение к ней. Вроде бы и ничего диковинного в этот вечер я не услышал. Но как освежающе действует на душу отсутствие всякой тени будничной пошлости, свободный ум, прирожденная интеллигентность. Конечно, она до мозга костей женщина и актриса, еще бы. Зато какая обаятельная простота и здравый смысл. Какая в ее немалые годы наклонность к поэзии и веселью, то есть тому, что способно вырвать душу из будничности и держать ее в высоком напряжении, необходимом для расположения к творчеству. И мне понятнее становятся строки из ее письма Чехову 1901 года. «Я хочу, чтобы ты был счастлив со мной. Хочу, чтобы у нас была своя жизнь, особая, чтобы никто не влезал в эту жизнь. Я знаю, какую ты жизнь любишь. Ты мой поэт». Лики Мизиновой, которую Чехов, увы, отверг, посвящены восторженные биографические статьи, фильм, пьеса. К Ольге Леонардовне все мы оказались куда менее справедливы. 6 лет этой любви, с его обреченностью жить зимами в Ялте, с ее неизбежностью играть на сцене в Москве, создали совсем особое биение этой жизни из встреч, разлук и почти ежедневных писем друг другу. Необычное, странное счастье, которое у нас нет права судить. Ольга Леонардовна хотела бросить сцену, Антон Павлович не допустил, говоря, что жить без дела, без работы нельзя, напоминал Иван Павлович Чехов. Теперь, перечитывая письма Чехова жене, я обращаю внимание на то, что раньше шло мимо глаз. К ней, рыжей собаке и крокодилу души моей, обращены такие строки: «Без тебя я повешусь. Ты для меня необыкновенная женщина. Тебя никто не любит так, как я». Удивительные слова в устах такого сдержанного в изъяснении личных чувств человека, как Чехов. Я снова увидел Ольгу Леонардовну спустя 3 года в день ее 90-летнего юбилея. Она сидела в кресле на сцене художественного театра и благосклонно выслушивала приветствие. Когда начались театрализованные поздравления, она перешла в ложу и расположилась у ее края, хорошо видная большей части зала. Актеры драматического театра имени Станиславского разыграли эпизод из 3 сестер, преподнесение именинных подарков Федотиком и Роде. Реминисценции такого рода с переиначенным текстом часто звучат на юбилеях пошловато, но тут случилось необычное. На сцене пустили огромный волчок. Он загудел, как шмель, и когда Федотик сказал свою реплику: «Вот, между прочим, волчок — удивительный звук!» Из ложи раздался низкий, задумчивый, прекрасный голос Книпер.